а вы позаботьтесь о себе и матери. Мы справимся. Вам следует знать, что какой-нибудь предприимчивый репортер может подобраться к вилле и дому Макмилланов. У вас есть дети, их тоже будут пытаться использовать. Я поговорю с детьми, они не станут продавать интервью бульварной прессе. Прошу прощения, я не хотела сказать ничего плохого, но они еще дети, их могут смутить и застать врасплох. Я поговорю с ними, — повторил Каттер. Я знаю, что это тяжело. Не могу представить, как бы я вел себя на вашем месте или на месте вашей матери. Он поднялся. Я сделаю все, что в моих силах, только скажите. Я вам очень признательна. Она помедлила, раздумывая, как быть. Сейчас было не до соперничества и мелких обид. Мои бабушка и дедушка доверяют вам, иначе вас здесь не было бы, поэтому я тоже доверюсь вам. Вы останетесь в доме и будете отвечать на звонки. Я бы отдала вам свой кабинет, но он может мне понадобиться. София шагнула к двери, но остановилась посреди комнаты. «Она выглядит опустошенной», — подумал Дэвид, — «как будто выключился какой-то внутренний механизм. Вам стоило бы отдохнуть». «Не могу. Мне легче, когда я что-то делаю. Я знаю, что о нем думали. Знаю, что о нем будут говорить, шептаться во время коктейлей, писать в бульварных листках. Я знаю, что о нем думала я сама», — мысленно добавила София. «Что я сказала ему? О, Боже! Только не сейчас». Ему уже все равно, но моей матери это причинит боль, так что остановиться я не могу. София заторопилась. «Думаю, вам больше всего подойдет библиотека», — начала она. «Там вам никто не помешает. Если вам понадобится что-нибудь, что мы не предусмотрели, вызовите Марию». Она спускалась по лестнице, когда Мария открыла дверь полиции. Клермонт поднял голову и увидел Софию. «Еще раз здравствуйте, мисс Джамбелли». «Еще раз здравствуйте, детектив». «Все в порядке, Мария, ты свободна». «Есть какие-нибудь новости?» — спросила она, быстро сбежав по ступенькам. «Пока нет. Мы бы хотели еще раз поговорить с вами, а также с вашей матерью». «Моя мать отдыхает». «Дэвид, это детектив». «Клермонт», — закончил Алекс, — «и моя напарница, детектив Мейгер». «Знакомьтесь, детективы Клермонт и Мейгер. Дэвид Каттер, главный менеджер компании Джамбелли Макмиллан». «Вы можете разместиться в гостиной. Я присоединюсь к вам через минуту». «Мисс Джамбелли, ваша мать дома?» «Я уже сказала, что моя мать отдыхает. В этот раз вам не удастся поговорить с ней». «София!» По лестнице спускалась Пилар, придерживаясь рукой за перила. За ней следом шла Элен. «Все в порядке. Я сделаю все, что могу». «Миссис Авано», — начала Элен, из осторожности воспользовавшись прежней фамилией Пилар, «желает ответить на ваши вопросы. Я уверена, что вы примете во внимание ее эмоциональное состояние». «Судья Мур», — холодно кивнула она, — «старый друг этой семьи». Клермонт знал Эллен. Ее муж как-то подверг его жестокому перекрестному допросу. «Юристы наготове», — подумал он. «Судья Мур, вы представляете интересы миссис Авана? Я приехала, чтобы оказать подруге моральную поддержку, если понадобится дать ей совет». «Может быть, присядем?» — спросила Пилар. «София, будь добра, попроси Марию подать нам кофе». «Сейчас, мама». «Воспитанная и культурная», — подумал Клермонт. «Теперь понятно, откуда у Софии взялись светские манеры. Но светские дамы убивают так же, как и все остальные, особенно если их бросают ради молодых манекенщиц и все же она прямо отвечала на вопросы.